Время от времени гости набирали в них белый порошок и нюхали, загоняя его то в одну, то в другую ноздрю. Привезшие меня адъютанты почтительно стояли в дверях. Я внимательно взглянул на Слащева. Меня поразило его лицо. Длинная белая, смертельно белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы. Он был напудрен. Пот стекал по его лбу мутными молочными струйками. Я выпил вина. «Спойте мне, милый, эту», — он задумался, — «о мальчиках». «Я не знаю, зачем». Его лицо стало на миг живым и грустным. «Вы угадали, Вертинский? Действительно, кому это было нужно? Правда, Лида?» На меня глянули серые глаза. «Мы все помешаны на этой песне», — тихо сказала она. Я попытался отговориться. «У меня нет пианиста», — робко возражал я. «Глупость. Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть его песни. И притуши свет. Но сначала понюхаем». Он взял большую щепотку кокаина. Я запел. «И никто не додумался просто стать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне». Высокие свечи в бутылках озарили лицо Слащева, страшную гипсовую маску с мутными глазами. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался. Я кончил. «Вам не страшно?» — неожиданно спросил он. «Чего?» «Да вот, что все эти молодые жизни псу под хвост. Для какой-то сволочи, которая на чемоданах сидит». Я молчал. Он устало повел плечами, потом налил стакан коньяку. «Выпьем, милый Вертинский, за родину. Хотите? Спасибо за песню». Я выпил, он встал, стали и гости. «Господа», — сказал он, глядя куда-то в окно, — «мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет». Он положил руку на мое плечо. «А ведь с вашей песней, милый, мои мальчики шли умирать. Еще неизвестно, нужно ли это было». Он прав. Гости молчали. «Вы устали?» — тихо спросил Слащев. — «Да, немного». Он сделал знак адъютантам. — «Проводите Александра Николаевича». Адъютанты подали мне пальто. — «Не сердитесь», — улыбаясь, сказал он. — «У меня так редко бывают минуты отдыха». — «Вы отсюда куда едете?» — «В Севастополь». — «Ну, увидимся. Прощайте». Я вышел. Светало. На путях надрывно и жалостно, точно оплакивая кого-то, пронзительно свистел паровоз. Белые армии откатывались назад. Уже отдали Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Шикарные штабные офицеры постепенно исчезали с горизонта. Оставались простые серые фронтовые офицеры, плохо одетые, усталые, растрепанные. Вместе с армией отступал и я со своими концертами. Последнее, что помню, была Ялта. Пустая, продуваемая сквозным осенним ветром, брошенная временно населявшими ее спекулянтами. Концерты в Ялте я уже не давал. Некому было их слушать. Несколько дней городом владел какой-то Орлов, не подчинявшийся приказам белого командования. Потом его убрали, все затихло, ждали прихода красных, я уехал в Севастополь. Под неудержимым натиском Красной Армии белые докатились до Перекопа. Крым был последним клочком русской земли, еще судорожно удерживаемым горстью усталых, измученных,